Глава 13. Пленники морского чудовища. Зал зачарованного замка, который Зок называл своим логовом и в котором злобное морское чудовище проводило большую часть времени, представлял собой абсолютно правильный золотой купол. Верхняя часть этого купола была густо усажена драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами, которые великолепно сверкали в хрустальной воде. Нижняя часть стен была также густо усажена жемчужинами самой совершенной формы и цвета. Многие жемчужины были крупнее всех, какие можно найти на земле, потому что жители моря знали, где найти лучшие жемчужины, и прятали их, чтобы не нашли люди. Золотой пол был украшен рисунками редкой красоты, изображавшими не только сцены морской жизни, но и приключения на суше. В зале было несколько больших шкафов, двери которых были заперты. Вдобавок к шкафам стояли столы, стулья и диваны. Причем диваны обиты самой мягкой тюленьей шкурой. Всюду разбросаны изысканные ковры, сотканные из водорослей, цвета которых искусно переплетены и соединены. В одном углу в воде журчал фонтан воздуха. Весь зал был освещен ярко, как солнцем, хотя наши друзья не видели никаких источников освещения. Нигде не было видно ни ламп, ни других светильников. Пришельцы вначале почти не замечали эти прекрасные вещи, потому что в кресле сидел сам Зок. Он был удивительнее любого живого существа. Путешественники смотрели на него, и их взгляды были прикованы словно по волшебству. У Зога было человеческое лицо, только кончики ушей заострены, вместо бровей у него маленькие рожки и рог на конце подбородка. Несмотря на эти уродства, лицо не было неприятным или отталкивающим. Волосы старательно расчесаны и собраны, а рот и нос не только совершенной формы, но и очень красивые. Только глаза выдавали Зога и делали его страшным для всех, кто смотрел на него. Они казались горящими углями и сверкали так ярко, что на них невозможно было смотреть дольше нескольких мгновений. Возможно, чудовище сознавало это, потому что Зог обычно прикрывал свои глаза веками, чтобы скрыть их блеск. У Зога две правильные формы ноги, но заканчиваются они не ступнями, а копытами, и эти копыта подкованы золотом. Тело его представляет собой бесформенную массу, покрытую богато вышитым одеянием, поверх которого накинут золотой плащ, спадающий множеством складок. Одежда должна была закрыть тело волшебника, но Трод заметила, что ткань непрерывно слегка движется, как будто то, что под ней, не может оставаться неподвижным. Лучшими чертами, какими мог похвастать Зог, были его руки и кисти, хорошо оформленные, изящные и белые, как у ухоженной высокородной женщины. Когда он говорил, голос его звучал мягко и красиво, временами он становился совсем нежным. Он позволил несколько мгновений смотреть на себя, потому что сам разглядывал вошедших с большим любопытством. «Ну что?» — спросил он. «Разве я не кажусь вам самым ненавистным существом, какое вы когда-либо видели?» Царица воздержалась от ответа, но Трод сразу сказала. «Да, кажется. Я думаю, что не может быть ничего более ужасного и отвратительного». «Хорошо, очень хорошо», — сказал Зог, поднимая веки и глядя на пленников сверкающими глазами. Потом он повернулся к капитану Биллу. «Человек-рыба», — продолжал он. «А ты что думаешь обо мне?» «Очень плохо», — ответил моряк. «Тебе должно быть стыдно задавать этот вопрос. Ты ведь знаешь, что выглядишь хуже самого дьявола». «Совершенно верно», — ответил Зок, нахмурившись. Он считал, что получил комплимент, и хмурое выражение свидетельствовало, что он доволен капитаном Биллом. Но царица Акварина вышла вперед и произнесла. «Скажи мне, Зок, зачем ты захватил нас и привел сюда?» «Чтобы уничтожить вас», — последовал немедленный ответ. И волшебник повернулся и на мгновение сверкнул глазами, посмотрев на прекрасную русалку. 200 лет я ждал возможности захватить какого-нибудь друга короля Анка, морского змея, которого я ненавижу», — добавил он, ласково улыбаясь. «Когда вы сегодня покинули свой дворец, мои быстрые шпионы предупредили меня, и я послал морских дьяволов, чтобы захватить вас. Они и раньше пытались это сделать, но у них ничего не получалось. Сегодня, действуя по моему приказу, они завлекли вас, окружили и заставили подойти к входу в мой зачарованный замок. В результате я поймал очень важных персонажей. Теперь у меня в руках царица и принцесса фей-русалок, а также два человека с суши. И я уверяю тебя, я получу большое удовольствие, уничтожая вас». «Ты трус», — гордо сказала царица. «Ты не смеешь встретиться со мной в открытом море». «Да, я не смею покинуть этот замок», — согласился Зок, по-прежнему улыбаясь. «Но здесь, в моих владениях, моя власть бесспорна. Ничто не помешает моей мести». «Это мы еще посмотрим», — сказала Акварина, бесстрашно встречая взгляд этих ужасных глаз. «Конечно», — ответил он, изящно кивая головой. «Вы попытаетесь помешать мне избежать. Вы противопоставите свою силу фей моей силе волшебства. Это доставит мне большое удовольствие. Чем упорней вы сопротивляетесь, тем сильнее будет моя месть». «Но зачем вам мстить нам?» — спросила Клия. «Мы никогда не причиняли вам вреда». «Это верно», — ответил Зок. «Лично против вас я ничего не имею. Но вы друг моего величайшего врага, короля Анка, и ему доставит большое раздражение известие о том, что я вас уничтожил. Я не могу причинить вред самому этому старому морскому негодяю, но через вас он почувствует мою месть». «Русалки существуют тысячи лет», — гордо сказала царица. «Думаешь, презираемый и покоренный Зок обладает достаточной силой, чтобы уничтожить их?» «Не знаю», — последовал спокойный ответ. «Будет интересно проверить, кто из нас сильней». «Я бросаю тебе вызов. Начинай испытание немедленно, подлый волшебник», — воскликнула Акварина. «Торопиться некуда, прекрасная царица», — спокойно ответил Зок. «Я так много лет потратил на подготовку твоего пленения, что было бы глупо сейчас торопиться. К тому же я одинок. Здесь, в моей вынужденной отставке, я вижу только неинтересных земных смертных, из которых я делаю своих рабов, потому что всем обитателям моря, кроме морских дьяволов, запрещено служить мне, и они не смеют появляться в моем замке. Я спас от утопления многих смертных и привел их сюда, чтобы заселить мой замок, но я не люблю смертных. Две прекрасных русалки гораздо интересней, и прежде чем позволить вам умереть, я получу большое удовольствие, наблюдая за вашей борьбой и за вашим отчаянием. Отныне вы мои пленники, и я постепенно лишу вас вашей силы и разобью вам сердца, как и сердца этих двух обитателей суши, у которых нет волшебной силы. Думаю, пройдет много времени, прежде чем я позволю вам умереть». «Все в порядке», — бодро сказала Трот. «Чем больше времени тебе понадобится, тем довольнее мы будем». «Я чувствую то же самое», — добавил капитан Билл. «Не торопись убивать нас, Зок. Это истощит твои нервы. Дай нам возможность прожить подольше». «Ты не хочешь умереть?» — спросил волшебник. «Вот уж чего я никогда не хотел», — ответил моряк. «Прежде всего, нам незачем было отправляться в путешествие с русалками. Я всегда слышал, что русалки опасны, и ни один человек, встретившийся с ними, не дожил до того, чтобы рассказать об этом. Верно, Трот?» «Да, ты так говорил, капитан Билл». «Поэтому я решил, что мы все равно так или иначе умрем. Но Трот хорошая девочка, слишком молодая и нежная. Ее время умереть еще не пришло, поэтому у меня есть к тебе предложение, Зок. Если твое волшебство может заставить меня умирать дважды или даже трижды для ровного счета, сделай это, и я не буду жаловаться. Я прошу только об одном — отправь эту маленькую девочку на сушу». «Не делай этого, Зок!» — возмущенно воскликнула Трот и, повернувшись к капитану Биллу, добавила. «Я не оставлю тебя здесь внизу, капитан, даже не думай. Если кто-нибудь из нас выберется из этой путаницы, то только мы оба, так что не договаривайся с Зогом о том, чтобы умереть дважды». Зог очень внимательно слушал этот разговор. «Смерть не значит так много», — сказал он. «Смертным больше всего страшно, когда они думают о смерти. Я наблюдал за многими кораблекрушениями в море, и люди вопили и кричали часами до того, как корабль потонет. Их ужас доставлял мне большое наслаждение, Но когда наступал конец, они все мирно тонули, как будто засыпали. И это совсем не забавно. «Я не тревожусь», — сказала Трот. «Я тоже», — подтвердил капитан Билл. «Ты увидишь, что мы принимаем неизбежное так же легко, как другие». «Я не ожидаю многого от вас, смертные», — беззаботно сказал Зок. «Вы просто интермедия в моем цирке. Своего рода десерт на моем перуместе. Когда придет время, я найду сотню способов убить вас. Мои самые интересные пленницы — это красивые русалки, которые утверждают, что еще никто из их расы не умер и не был уничтожен. Первая созданная русалка еще жива, и мне говорили, что это никто иная, как царица Акварина. Так что передо мной очень интересная проблема — уничтожить русалок или прекратить их существование. И это требует некоторых размышлений. К тому же это требует силы, которой ты не обладаешь», — сказала царица. «Возможно», — тихо ответил Зок. «Но я собираюсь провести эксперимент и уверен, что сумею доставить вам много боли и горя, прежде чем уничтожу вас. Я не зря прожил 27 тысяч лет, Акварина. Обладаю некоторой мудростью и гораздо сильнее, чем ты подозреваешь». «Ты чудовище и злой волшебник», — сказала царица русалок. «Это так», — согласился Зок. «Но тут я ничего не могу сделать. Я создан частично человеком, частично птицей, частично рыбой и частично рептилией. И такое чудовище не может быть злым. Меня все ненавидят, и я ненавижу всех». «Почему ты не убиваешь себя?» — спросила Трот. «Я пытался, но не получилось», — ответил он. «Только одно существо во всем мире способно уничтожить меня, и это король Анка, морской змей». «Тогда позволь ему это сделать», — посоветовала девочка. «Нет!» — воскликнул Зок, и голос его был совсем не таким мягким, как раньше. «Слушай, Акварина, ты и твоя свита будут пленниками в моем замке, пока я не сумею лишить тебя жизни. В ваше распоряжение предоставят помещение, и вы немедленно должны уйти туда, потому что я устал смотреть на вас». «Ты не больше устал, чем мы», — сказала Трот. «Тебе повезло, что ты не можешь себя увидеть, Зок!» Он посмотрел на нее горящим взглядом. «Большую часть своего необычного тела я прячу», — сказал он. «Если бы вы увидели ее, закричали бы от ужаса». Он коснулся колокольчика рядом с собой, и девочка поразилась тому, как ясно прозвучал звон в воде. Немедленно появился мальчик Сака и склонился перед своим ужасным хозяином. «Отведи русалок и девочку в розовую комнату», — сказал Зок. «А старого человека-рыбу в пионовую комнату». Сака повернулся, чтобы выполнить приказ. «Внешние входы охраняются?» — спросило чудовище. «Да, как ты приказал», — ответил мальчик. «Тогда можно позволить пленникам ходить по замку. Теперь уходите». Пленники вслед за Сака вышли из зала, радуясь возможности уйти. Их начало угнетать присутствие этого злого существа, и сам Зок казался обеспокоенным в последние несколько минут. Одеяние, плотно укутывавшее его тело, двигалось рывками, как будто под ним что-то беспокоилось, и в такие минуты Зок нервно ерзал в своем кресле. Тонкие ноги Сака легко передвигались в воде и привели в другой коридор, не тот, по которому они пришли. Они медленно плыли за ним. Когда оставили золотой зал, в котором сидел на троне их враг, им стало легче дышать. «Ну как, он вам понравился?» — со смехом спросил Сака. «Мы его ненавидим!» — выразительно заявила Трот. «Конечно!» — ответил Сака. «Но когда ненавидишь кого-нибудь, зря теряешь время. Это не приносит вам никакого добра, а ему зла. Петь умеете?» «Немного», — сказала Трот. «Но сейчас мне не хочется петь». «В этом ты ошибаешься», — сказал мальчик. «Все, что мешает тебе петь, — это глупость. Ну, кроме смеха. Смех, радость и песни — единственное хорошее в мире». Трот ничего не ответила на эту странную речь. Исака стал подниматься по лестнице, а остальные плыли. Они оказались в высоком широком коридоре, в который выходило множество дверей с занавесами из водорослей. У одной из этих дверей Сака остановился и сказал: Это розовая комната, в которой хозяин приказал жить русалкам и тебе, пока вы не умрете. Если хотите, можете ходить по замку. Уйти из него невозможно. Возвращаясь, вы узнаете розовую комнату по розам, вышитым на занавесе. Пионовая комната, в которой будет жить человек-рыба, следующая. «Спасибо», — ответила царица Акварина. «Нас будут кормить?» «Еду принесут ваши комнаты. Если вам что-нибудь нужно, позвоните в колокольчик, и тут же придет кто-нибудь из рабов. Я обычно прислуживаю хозяину, но когда я свободен, сам позабочусь о вашем удобстве». Они снова поблагодарили необычного мальчика, а он повернулся и вышел. Они слышали, как он свистит и поет, возвращаясь по коридору. Потом принцесса Клея раздвинула занавес, чтобы царица и ее спутники могли войти в розовую комнату.